Умная так отвечала на то Одиссею царица: «Ложе, возлюбленный, будет готово, когда пожелает сердце твое. Ты по воле богов благодетельных снова в светлом жилище своем и в возлюбленном крае отчизны. Если же все, наконец, по желанию исполнили боги, друг, расскажи мне о новых тебе предстоящих напастях. Слышать и после могла б я о них, но мне лучше немедля сведать о том, что грозит впереди». Одиссей отвечал ей: «Ты неотступна. Странно твое для меня нетерпение. Если, однако, желаешь, я все расскажу, но не будет радостно то, что услышишь. И мне самому не на радость было оно. Прорицатель Тересий сказал мне, покинув царский свой дом и весло корабельное взявши, отправься странствовать снова. И странствуй, покуда людей не увидишь, моря не знающих, пищи своей никогда не солящих, также не зревших еще на водах кораблей быстроходных, пурпурногрудых, ни весел носящих, как мощные крылья их по морям. От меня же узнай несомнительный признак. Если дорогой ты путника встретишь, и путник тот спросит, что за лопату несешь на блестящем плече иноземец, в землю весло водрузи, ты окончил свое роковое долгое странствие. Мощному там Посейдону, принесши в жертву барана, быка и свиней-оплодителя вепря, в дом возвратись и великую дома сверши гекатомбу Зевсу и прочим богам, беспредельного неба владыкам, всем по порядку. И смерть не застигнет тебя на туманном море, спокойно и медленно к ней подходя ты кончину встретишь, украшенной старостью светлой, своим и народным счастьем богатой». Вот то, что в Аиде сказал мне Тересий. Выслушав, умная так Пенелопа ему отвечала: «Если достигнуть до старости нам позволяют благие боги, то есть упование, что наши беды прекратятся». Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Тою порой Евринома с кормилицей факелы взявши, ложе пошли приготовить из многих постилок. Когда же было совсем приготовлено мягко упругое ложе, лечь на постелю свою, томяся, пошла Евриклея. Факел пылающий в руки взяла Евринома и в спальню их повела, осторожно светя перед ними. С весельем в спальню вступили они, Евринома ушла, а супруги старым обычаем вместе легли на покойное ложе. Скоро потом Телемах, Свинопас и Филоетий, окончить пляску велев, отослали служанок и сами по темным горницам всех отпустив, разошлись там, легли и заснули.